Глава 15. 5 числа каждого месяца в родовом замке княжеского рода Демидовых, что находится в 30 километрах к северу от славного города Екатеринбурга, по обыкновению было весьма людно. Накануне вечером со всей Великой Российской империи и зарубежных стран съезжались все родственники и представители других родов, имеющие тесное экономическое взаимодействие с Демидовыми. Разумеется, из тех, кто мог приехать лично, не отвлекаясь от текущих проектов, последние просто отчитывались о своей деятельности главе рода. Первое и самое важное деловое совещание, посвященное отчетам за прошедший месяц и планам на ближайшее будущее, происходило сразу после завтрака утром, пока дети с семьей еще спят и не наполнили замок своим щебетом и смехом. Детей в том числе привозили на такие собрания, чтобы они тесно знакомились друг с другом и не забывали, что сила рода в единстве всех его членов. А там уже слуги и наставники присмотрят за ними, чтобы не допускать конфликтов, ведь детские обиды могут потом перерасти в большие проблемы. По обыкновению открывал отчетную сессию глава рода, отец Ивана, Владимир Георгиевич Демидов, с отчетом о работе военной отрасли, о разработках новых видов вооружений, расширении государственного заказа, а также о поставке оружия и бронетехники зарубежным союзникам на выгодных условиях. Все, разумеется, было как минимум на одно поколение старее, чем то, что использовал сам род. «А что там у нас с испытаниями тактических ракет для противостояния проявлениям аномалии?» Воспользовавшись паузой, задал вдруг вопрос отец главы семейства, Георгий Алексеевич Демидов, человек в солидном возрасте, но в здравом уме и памяти, к тому же с военной выправкой. По сути, он был фактическим старейшиной рода, который пусть и отошел от дел, отдав все в руки сына, но все еще имел вес во многих решениях их семьи. Пока в условиях реального боя удачно прошли испытания ракет малого калибра ближнего радиуса действия, а также реактивных систем залпового огня, показавших высокую поражающую способность на монстров аномалии во время их последнего прорыва. «Это в районе Каменска?» — спросил дед. И спросил не зря, он прекрасно знал, где находится его любимый внук, и искренне переживал за него. «Традиции традициями, но все же кровь от крови его». «Да, отец», — ответил важно и уважительно кивнув Владимир Георгиевич, — «к северу от Каменска». Большая часть орд, прорвавшихся сквозь магическую защиту монстров, была уничтожена именно ими. «Прекрасно», — спокойно ответил дед и довольно улыбнулся. Хотя это и было не совсем по правилам, он внимательно присматривал за внуком, используя уникальный семейный нейроинтерфейс, так, чтобы об этом никто не догадывался. По крайней мере, он так считал. «Продолжай, меня интересуют ракеты среднего радиуса». «Испытания этого класса оружия также производились, но в более безлюдных районах», — продолжил доклад глава семейства. «Произведена серия ударов и по территории аномалии, пока были запрещены рейды охотников». Результаты неплохие, но аномалия чрезвычайно быстро регенерирует, несмотря на наши усилия. Поступили инсайдерские сведения о необычной находке герцога Лихтенбергского, которая сможет в корне изменить наши взгляды и возможности бомбардировок зоны аномалии. Боюсь пророчить, но это может быть запах победы. «И что же это за находка?» — поинтересовался Георгий Алексеевич. О его чрезвычайной заинтересованности говорили взгляд и изменение позы. Но заметить это могли лишь близкие. Для остальных его поведение казалось спокойным и неизменным. «Сведений, к сожалению, пока слишком мало», — немного грустно известил глава рода. «И их мало даже для самого Лихтенбергского. Они смогли добыть в аномалии странный минерал, к изучению которого только приступили». «Буду ждать новостей», — кивнул старейшина рода. «И пора бы продумать, как замять это неприятное недоразумение с Лихтенбергскими». «Да, я понимаю, в том нет нашей вины, но ситуация с аномалией диктует новые правила игры, и по ним мы должны объединяться, а не искать повод для ссоры и обид». «Да, отец», — уже менее охотно кивнул Владимир Георгиевич. «Будем работать над этим, но не в ущерб чести и достоинству рода». «Об этом и речи быть не может, сын», — неожиданно мягко улыбнулся Георгий Алексеевич. «Честь и достоинство рода превыше всего. Продолжай». Владимир Георгиевич закончил доклад без дополнительных вопросов и замечаний со стороны отца. Далее выступили его старшие сыновья Алексей и Ярослав. Алексей доложил об успехах и перспективах развития известного не только в Российской империи, но и на весь мир автоконцерна, о запуске производства и первых успешных испытаниях гоночных болидов, которые будут практически летать по трассе с той же эмблемой, что и элитные бронированные лимузины Его Императорского Величества. К тому же предстоит ежегодная международная выставка в Англии, где автомобили концерна имеют все шансы занять весь пьедестал. Ну и, конечно, нельзя было забывать и о скором старте гонок, в которых пилоты рода вновь должны занять первую десятку мест. Ярослав также порадовал главу рода и деда докладом об открытии нового металлургического комбината за Уралом, который сможет покрыть все потребности в редкоземельных металлах и высокотехнологичных сплавах, в том числе и для военной промышленности. Дальнейшие выступления были не столь пафосными, но не менее значимыми для главы рода, который уделял внимание даже мелочам, так как бывают ситуации, когда эти мелочи играют чрезвычайно важную роль в других отраслях и развитии рода в общем и целом. Наконец, официальная часть собрания рода Демидовых подошла к концу. Владимир Георгиевич решил подбить для себя кое-какие итоги и до обеда решил провести время в гордом одиночестве у себя в кабинете, перебирая ворох бумаг и откладывая в сторону стратегически важное. Дверь в кабинет открылась тихо и без стука. Такое в семье дозволялось лишь одному человеку — отцу главы благородного семейства Демидову Георгию Алексеевичу. «Не помешаю?» — на всякий случай спросил старик, больше из вежливости, чем из истинного интереса. «Что-то срочное?» — спросил, стараясь сдержать раздражение из-за того, что его отвлекают, Владимир Георгиевич. «Можно сказать и так», — спокойно ответил старейшина рода и уселся в кресло напротив сына. «Что ты думаешь о ходе испытаний своего младшего сына, Вани?» «Что я думаю?» — переспросил глава семьи, переключаясь на тему, отличающуюся от насущных интересов. «Вполне неплохо. По крайней мере, за него не стыдно, что уже явный плюс в его пользу. А тебе не кажется, что он уже успел нам доказать, как мы недооцениваем роль целителей при ведении боевых действий?» — спросил Георгий Алексеевич, улыбаясь одними уголками губ. «Мало того, что он довольно быстро развивается, причем имея сразу два дара, так еще и находится на пороге важного открытия. Ты имеешь в виду, что то, что простолюдин, поедающий мясо твари из аномалии, может приобрести магические навыки?» — спросил Владимир Георгиевич, оторвавшись, наконец, от изучения документов. «Неожиданно и удивительно, согласен. Только вот насколько это полезно? И стоит ли вводить сей метод массово, даже если он сможет зарекомендовать себе с лучшей стороны? Это уже большой вопрос». «Согласен», — едва заметно кивнул старейшина рода. «Это требует глубоких размышлений и взвешенного решения. А пока что пусть себе занимается. Будем наблюдать со стороны, не вмешиваться, как и прежде». «Да, отец», — согласился Владимир Георгиевич, хотя это и так было понятно. Правила испытаний отпрыска были прописаны в традициях рода и никогда не нарушались. Вознаграждением за это было превращение юноши в состоявшегося молодого человека и прирожденного лидера, который прошел свой путь от камней фундамента до шпиля на крыше замка своими силами, знаниями и умениями. «Не пора ли его возвращать в родные пенаты?» — спросил дед, но это не было простым вопросом из любопытства. Ему и сыну было понятно, что испытание еще не завершено, но все же намечалась довольно нездоровая тенденция вокруг аномалии, рядом с которой находился Иван, да и другие направления, в которых участвует их род, требуют более пристального внимания. Хорошо еще, что никто не знает, что один из Демидовых, можно сказать, без охраны, находится у столь опасного места. «Считаю, что пока рано, да и минимальный срок испытаний не выдержан», — ответил Владимир Георгиевич. «У него еще много перспектив к развитию на месте. Незавершенный эксперимент. К тому же Иван на грани нового открытия, которое может оказаться чрезвычайно важным не только для рода и Российской империи, но и для человечества. Тем более младшенький всегда хотел доказать, что путь целителя тоже важен. Но пока что ему надо приложить больше усилий, чтобы это признали. В конце концов, не только мы». Дед молча кивнул и довольно улыбнулся. То, что хотел, он услышал. Сын внимательно наблюдает за деятельностью внука и знает каждый его шаг так же хорошо, как и любящий дед. Значит, за судьбу Ивана Владимировича Демидова можно быть спокойным. если бы еще не эти походы в аномалию, но тут приходится уповать на разум и расчетливость самого внука, а эти свойства его пока не подводили. С другой стороны, у старейшины рода есть парочка знакомых, которые... Но говорить об этом сыну он, разумеется, не собирался. Да и жена и так волнуется за младшего в их роду, пусть и не показывает этого, как истинная Демидова. Только так их род будет продолжать оставаться сильным. К зонтичным деревьям мы в этот раз направляться и не думали. Как показала практика, ближайший лес для нас сейчас является идеальным плацдармом для тренировок и развития навыков. Несмотря на уверенность в своих силах, в лес входили, соблюдая все меры предосторожности. Полуневидимый в данный момент Стас раздвинул кусты опушки, аккуратно заглядывая внутрь. Потом махнул нам рукой, а сам нырнул под сень деревьев. «Белок пока достаточно», — сказал я сидевшему на плече горностаю, глядя в глаза. Зверек моргнул и взмыл вверх, тут же исчезнув в густой кроне. Мы с Матвеем перелезли через кусты и искали взглядом Стаса, что удалось не сразу. Где-то впереди воздух дрогнул, и проявились смазанные контуры нашего разведчика. Он откинул капюшон и довольно улыбался. «Потеряли?» — спросил парень шепотом. «Есть такое!» — кивнул я. «Ты только раньше времени не радуйся, будь осторожнее!» Стас тут же обернулся и выдохнул в игольник. Послышался скулеж с прута лиса, который быстро затих. Глубоко в лес мы решили не ходить, но на месте стоять смысла нет. Оставляя край леса, в поле зрения двинулись на восток, присматриваясь к каждой тени и прислушиваясь к хрусту сломанных веток. Федя неожиданно спрыгнул мне на плечо и немного напугал. Я повернулся к нему, он смотрел мне в глаза, а пасть была как-то странно приоткрыта, словно он держит в зубах что-то невидимое. Потом я почувствовал прикосновение меха к щеке, но горностай прикоснуться не мог, я его прекрасно видел. «Вот это да!» — выдохнул я, забирая у питомца невидимую добычу, которая постепенно начала обретать очертания. «И где ты это нашел?» Горностай ничего не ответил, а снова исчез в кронах деревьев. «Что там у тебя такое?» — поинтересовался Матвей. «Призрачная белка», — ответил я, держа добычу перед собой и пытаясь разглядеть. «Только не совсем обычная. Когда он ее притащил, она была совсем невидимая». «А можно мне таких побольше?» — спросил вернувшийся на звук разговора Стас. «Представляю, какая... куртка классная получится!» «Если еще будут, я не против», — ответил я, запихивая невидимку в карман рюкзака. «А это нужна для исследования». «Будешь потрошить, как лабораторную крысу?» — скривился Стас. «Как в прошлый раз того лешего?» «Примерно», — кивнул я. «И к вам большая просьба. Если увидите любую тварь, отличающуюся от своих сородичей, скажите мне, это важно». «Слушай, Ваня, ну зачем оно тебе?» — не унимался Стас. — Мы же на охоту пришли, а не бабочек собирать. Я же говорил вам, что в аномалии происходят странные изменения, и есть люди, которые пытаются понять их суть. А я помогаю. — На то она и аномалия, чтобы в ней происходили изменения, — пробурчал недовольный Стас. — Здесь вообще ничего нормального нет. — Хорошо. Ищите зверей, которые ненормальнее остальных. И идем дальше. Несколько жестко сказал я, но это подействовало. Споры закончились и очень вовремя. Стас шел в шагах в пяти впереди, и внезапно он резко отпрянул назад, выпуская одну за другой иглы из игольника. На него, из кустарника, вышло несколько довольно крупных игольчатых волков, и собственные иголки неплохо защищали их от таких стрел, из них же сделанных. Впиться они смогли только в морду. Я выпустил веер разрядов и уложил всех монстров, продолжавших идти вперед. Двоих, припавших к земле и пытавшихся выдрать лапами вонзившиеся в морду иглы, Стас зарубил мечом. Матвей ринулся было на помощь, но не успел. С волками уже было покончено. «А ты молодец, шустрый», — похвалил Стаса Матвей. «Вообще-то я побольше тебя в аномалию хожу», — буркнул парень в ответ и уверенно зашагал вперед. Только ушел он недалеко. Внезапно из кустов сбоку от него выпрыгнул достаточно крупный синий саблезуб. Тот самый монстр, который первым встретился мне на пути в аномалию, в поезде. Только в тот раз я победил его на грани фола, больше случайно. Теперь же разряд молнии точно угодил зверю в основании шеи. Саблезуб так и не дотянулся когтистой лапой до Стаса и распластался на земле вырубленной, правда, неизвестно сколько долго. «Ого!» — воскликнул Стас, осторожно приближаясь к зверю. «Давненько я тут вашего брата не встречал. Заблудился ты, что ли?» «Обычно они встречаются дальше?» — решил я уточнить. «Дальше», — кивнул Стас, пнув зубастую морду ботинком. Монстр не пошевелился. «И не везде. Насколько я знаю, их любимое место в нескольких километрах на северо-запад отсюда. Вон там их полно. Стойте!» Мы с Матвеем уже подошли к саблезубу, а теперь замерли, прислушиваясь. Где-то к северу хрустнула ветка, и наступила тишина. «На дерево», — тихо сказал я Стасу, и тот начал выполнять мою команду без лишних разговоров. «А я?» — шепотом спросил Матвей. «Тебе на дерево не надо», — еле слышно ответил я. «Рядом стой и щит готовь». Я накопил в левой руке достаточно энергии, чтобы ложить с одного удара и лешего. Чтобы привлечь внимание затаившегося хищника, я специально наступил на сухую ветку, смачный хруст разнесся эхом между деревьями. Теперь к нам неторопливо приближалось что-то увесистое. Судя по шагам, зверь шел на двух лапах, значит, еще один синий. А может, и не один, что-то сложно становилось понять, звук словно раздваивается. Стало слышно шумное дыхание чего-то большого. «Отойди чуть в сторону и назад», — сказал я Матвею, сделав небольшой шаг вперед. «Ваня, может, лучше давай уйдем отсюда быстро по-тихому?» — театральным шепотом зачастил Матвей. «Что-то мне все это не нравится! Там не дракон какой-нибудь, а?» «Не дракон», — уверенно и в голос сказал я. «Тот уже давно напал бы, мы для него легкая мишень, по крайней мере, он так считал бы». Нечто большое и громко пыхтящее замерло за кустами, не торопясь нападать. Идти самому в заросли особо не улыбалось, надо как-нибудь выманить. «Стас, плюнь в него своей иголочкой, может, решительное станет?» — сказал я, зарядив уже на полную не только кулак, но и навершие протазана. «Кто бы там ни был, прилетит ему знатно». Коротко прозвучал выдох через игольник, и воздух за кустами взорвался мощным яростным ревом. Стас попал. Зверь резко и глубоко вдохнул, так что качнулась листва на кустах, потом повторился и рев, и рванул вперед. Кто это есть на самом деле, я понял за мгновение до того, как мы его увидели. «Матвей, в сторону!» — крикнул я в последний момент, уклоняясь от летящего на меня однорогого паровоза. Кровожадный танк в мои планы пока не входил, но меня о планах тут никто и не спрашивал. Мощный разряд на пределе сил, вырвавшихся из пальцев левой руки, угодил огромной бронированной свинье в заднюю часть корпуса, немного выше места, где начинается внушительного размера окорок. Ну, то есть нога, которая сразу подкосилась, и живая бронемашина, больше 4 метров длиной, завалилась на бок, вспахивая пятаком землю и подминая под себя относительно небольшие деревца, как злаковые растения. Его движение еще не прекратилось, когда я запрыгнул на него, сделал шаг вперед и ткнул протазаном в основании шеи, выпуская туда весь заряд до последней искры. Обычно оружие было не способно хоть как-то повредить мощные, усиленные магией бронепластины, но рог красного медведя хорошо этому поспособствовал. Острие впилось между пластинами, и разряд ушел внутрь тела в направлении спинного мозга. Когда зверь наконец-то остановился, я с трудом смог освободить протазан и спрыгнул на землю. Кровожадный танк некоторое время дергался в судорогах, потом затих. Наступила тишина. Я присел на толстую, как бревно, конечность и начал медитировать, полагаясь на защиту своих спутников. Чтобы сразить такого монстра на повал, я выложился на полную катушку, даже в глазах потемнело. Но я сидел с закрытыми глазами и улыбался. «Я это сделал!»